Глава 8, в которой герой продолжает учиться. Дальнейшее обучение на курсах мало отличалось по структуре от первого дня занятий. В 2 часа дня лекция по введению в общую теорию магии, затем короткий перерыв и вот уже занятия по развитию способностей. Причем длительность занятий не была фиксированной. Лекция в зависимости от сложности материала могла длиться и 1,5 часа, и 2, и 2,5. Соответственно, сдвигалось время практики. Что до изучения тайного искусства, то здесь вообще все упиралось в личные способности учащихся. Кто-то, хоть и бесталанный, но с большим резервом, тратил на практику час или более, а кто-то, пусть просто хорошо подготовленный, но обладающий им скудным запасом энергии, исчерпывал силы едва ли не через полчаса. К слову, Малк был как раз из последних. С первого раза, проскочив через первый уровень выданного ему искусства и погрузившись в ментальную пустыню, дворец духа, если использовать терминологию господина Лока, он увяз в попытках преодолеть границу второго уровня. Сердце, собственно, и давшее название искусству, никак не хотело формироваться. Быть может, будь у него возможность совершать больше циклов практики, что-то бы и получилось, и количество перешло в качество. Но все упиралось в ограниченность запаса силы. Малк исчерпывал свой резерв буквально за считанные минуты, после чего был вынужден прекращать тренировку. И слава святым, что у него хватало ума и выдержки не повторять едва не стоившую ему здоровья, а то и жизни ошибку. Добавлял сложности ситуации тот факт, что для естественного пополнения запасов силы Малку не хватало суток. Даже учитывая небольшие размеры его резерва и неплохую скорость поглощения энергии, все равно к следующему занятию он приходил не полностью восстановившимся. А это еще больше сокращало время тренировки. Исправить сложившееся положение могло использование источников силы, но тут в полный рост вставала проблема денег, и быстро решить ее было невозможно. Да чего уж там, Малк даже перестал заниматься дома, предпочтя проверенному, но морально устаревшему собственному зеркалу гораздо более продвинутый общедоступный артефакт с курса. В конце концов, старый инструмент никуда не денется, а вот возможность выжать максимум из прибора, доступ к которому могут в любой момент закрыть, упускать было нельзя, и он не упускал. Единственное, с чем у него не возникало проблем, так это с изучением введения в общую теорию магии. Законы, формулы, диаграммы и схемы, в материалах лекции не было ничего такого, с чем ему не приходилось сталкиваться на занятиях в интернате. Да, там это были уроки математики и механики, здесь магия, ну так и что с того? Пока не началось преподавание дисциплин, требующих не ума, а развитого духа. Малк был способен дать фору любому адепту из аристократических домов. Впрочем, учеба неважна, в школе или на курсах общества, это не только посещение занятий и приобретение новых знаний, но и завязывание новых знакомств. Быть может, бессмысленных сейчас, но в будущем способных перерасти в нечто большее и ценное. Как не раз говорил еще в интернате Талфан, если у тебя нет денег, ты всегда их сможешь заработать. Но если у тебя нет нужных связей, никакие деньги тебе не помогут. И кто-то явно придерживался схожих взглядов на жизнь. Если высокомерный дворянщик не снисходил до остальных, уделяя какое-то внимание лишь паре девиц, общение остальных сводилось к обмену приветствиями и редкими вопросами по учебе, то Серж даром, что селянин, оказался на редкость общительным. Он дружил со всеми, угощал дешевой выпивкой жандармов и вояк, обменивался любезностями с гражданскими, с деревенской прямотой пытался флиртовать с девушками и даже попробовал наладить отношения с возомнившим себя высшим аристократом-ублюдком. Да чего там? Он даже с Малком нашел общий язык, регулярно обедая с ним в харчевне напротив здания общества. И нельзя сказать, что Малка их разговоры раздражали. Все-таки умеешь ты, Малк, удивлять. Вроде и с даром у тебя не все, слава святым. И не ко всем знаниям тебя допускают, а отстающим так и не стал. Неожиданно выдал после завершения первой седмицы учебы Серж, которого даже с большой натяжкой сложно было назвать хорошим учеником. «Это ты про уроки развития дара?» — уточнил Малк, давно ожидавший чего-то подобного. «Да, про них, родимых, чтобы им в гости к Ероху провалиться», — проворчал Серж. «Ты ж пусть не на всем курсе, но в своей группе самым шустрым оказался. Пока у кого-то только-только получилось вход во дворец духа нащупать, ты уже второй уровень искусства штурма взять пытаешься. Завидно мне». «Лучше Шарку завидуй», — привел в пример того самого высокомерного дворянина Малк и неприязненно дернул плечом. «Он свое тайное искусство уже освоил и теперь дальше по собственному расписанию занимается. Упоминание самого нелюдимого однокурсника заставило Сержа помрачнеть. «Ты бы еще, Малк, с каким-нибудь отпрыском рода Черенгар сравнил. Дворяне на то и дворяне, чтобы иметь способности и возможности, выходящие за доступные нам пределы. Мы же не знаем, какого демона его в нашу компанию занесло. Не знаем. Вот и гадать о причинах его успехов не будем», — назидательно сообщил Серж. «Ну а все-таки в чем твой секрет?» «А в том, что секрет есть, я не сомневаюсь. Иначе ты бы вместе со мной ходил сегодня договариваться с господином Локом о платных уроках медитации, а не Ерох знает, чем ты там занимался все утро». Малка подобная непосредственность даже не разозлила, успел уже привыкнуть к граничащей с хамством прямолинейности однокурсника. «Выведываешь тайны магов? Уж не шпион ли ты Хейдмарка?» — спросил он грозным голосом, но под конец не удержался и фыркнул. «Ой, Малк, какие еще тайны? Кому надо, тот всю твою подноготную из личного дела узнает. И уверен, стоить это будет совсем недорого», — снисходительно заявил Серж. «Давай рассказывай, интересно же». «Интересно тебе». «Что-то я не припомню, чтобы ты много распространялся о собственных запретных техниках». «А ведь помнится, Ламара на что-то такое намекала». Попробовал отговориться Малк, но попытка оказалась неудачной. «Намекала она», — огрызнулся Серж и хмуро потер подбородок. «А лучше бы прямо, как ей сказала. Обоняние я развивал. Способность чуять человеческую и демоническую магию. Но не так, как большинство опытных магов умеет, а глубже и отчетливее. Считается, что если освоить этот навык до инициации, то уже к рангу бакалавра будешь за версту ощущать появление любых потусторонних гостей. А это уже, я тебе скажу, хорошая заявка на попадание в ряды охотников на демонов». «Любопытно», — удивился Малк, никогда подобным даже не слышавший. «А минусы какие?» «Неприятные». Лицо Сержа вытянулось и поскучнело. «Сокращение стартового резерва почти на целый эрк. Общее ослабление тонких тел. Да если б не это, за каким флуром мне бы вообще понадобилось платными уроками медитации заморачиваться? Те не хуже других». Сквозь маску показного дружелюбия все-таки прорвалось раздражение. И чтобы успокоиться, бывшему селянину пришлось даже сделать пару энергичных выдохов. И лишь затем он продолжил. «Ладно, своим я поделился. В чем твой секрет?» Вопрос так волновал Сержа, что он всем телом подался к Малку навстречу. «Да нет никакого секрета. У меня в интернате был хороший наставник, который многое знал и не боялся своими знаниями делиться с подростками. Так что его стараниями во дворец духа я вошел задолго до инициации». Малк, словно извиняясь, развел руками. «Как видишь, все просто». «А цена?» — не без разочарования спросил Серж. «Полная потеря сродства со стихиями», — сказал Малк и криво усмехнулся. Откровенность откровенностью, но рассказывать про власть и собственное клеймо пустышки он точно не собирался. Чтобы ужаснуться, Сержу хватило и услышанного. «Полная потеря? Да в задницу к Ероху такие техники!» Озвучил он свое мнение и больше к этой теме не возвращался. Наверное, этот разговор стерся бы из памяти Малка, как стираются сотни и тысячи таких же ни к чему не обязывающих бесед. Если бы в голове не засела мысль о неожиданно правильной речи для сына простого селянина, как представился Серж в первый день знакомства. Это было необычно и странно, заставляло пристальнее взглянуть на затронутые в их общении темы и принуждало к бдительности. Однако для каких-то более серьезных шагов и мер повода Малк все же не видел. Тем более, что причин для беспокойства у него было достаточно и без подозрительного поведения сокурсника. Как, например, произвольно гуляющая по всему телу слабая, тянущая боль, возникающая и пропадающая без какой-то системы и видимых причин. Нет, боли закаленной запретной техникой Малк не боялся, его настораживала ее причина. Слишком уж сильно напоминали симптомы отклонений в практике, которых боятся и всячески стремятся предотвратить все маги, начиная от адептов и заканчивая архимагами. И это была не та вещь, от которой кто-то мог равнодушно отмахнуться. Попытка обратиться за помощью господину Локу результата не принесла. Тот не стал даже слушать, сходу предложив потерпеть и дождаться завершения практики тайного искусства. И пусть преподаватель, говоря эти слова, выглядел весьма убедительно, Малк ему все равно не поверил и занялся самостоятельными поисками. Хотя что значит «занялся»? Учитывая доступные ему возможности, Малк только и смог, чтобы поговорить на тему проблем при занятиях тайным искусствами с несколькими своими однокурсниками, да пару дней порыться в открытых отделах библиотеки общества. Итог был предсказуем, необходимый ему ответ найти не удалось. С подобными симптомами просто никто не сталкивался. Нет, а отсутствие информации вовсе не означало, что ее не было вовсе. Кто-то говорил о цветных галлюцинациях при использовании неправильно трактуемых формул искусства. Кто-то винил в начавшихся телесных трансформациях плохо подготовленный переход в ранг ученика. А кто-то вовсе считал, что главная проблема, возникающих при практике искажений, кроется не в искусстве, а в недостаточном питании духа и тела. Последний Малк, правда, взял на заметку. Кто его знает, что там насчет отклонений, но ни эликсиров, ни укрепляющих ритуалов он действительно не принимал и не проходил. Лук о необходимости чего-то подобного на одном занятии упоминал, но как-то вскользь, увязав с наличием звонких драхм. И ограниченный в средствах Малк машинально пропустил его слова мимо ушей, но похоже, что зря. В общем, в библиотеке нужных сведений найти не удалось, но и бесполезными поиски не были, как не стали лишними разговоры с однокурсниками. Неожиданно выяснилось, что свои сложности есть у каждого. И на фоне некоторых бедолаг приступы боли Малка выглядели еще вполне терпимо. Так у одного из вояк, практикующего искусство трех щитов, усложненной вариации щита святого, развилась нетерпимость к алкоголю. Один глоток его выворачивало наизнанку, что для склонного к излишествам парня было смерти подобно. У другого, сосредоточенного на изучении какого-то безымянного огненного искусства, после каждой практики стали появляться на тыльной стороне кистей небольшие ожоги. Слабые, ничего серьезного, но весьма неприятные. Третий же, им, к слову, оказался Серж. Приобрел на спине хорошо выглядевший узор, повторяющий рисунок меридианов и коллатералей. Не тебе боли, жжения или чего-то столь же неприятного. Просто под кожей появились линии, напоминающие татуировки. Такое количество проблем и вправду заставляло задуматься. А так ли уж был не прав Лок, советую подождать. Может, зря Малк волнуется, и переживаемая им боль — это часть нормы? Своими переживаниями он поделился с Хилавией, подругу свою. В последнее время Малк почти не видел. И он, и она приходили поздно, сил хватало только на то, чтобы перекусить и рухнуть в постель. Поэтому ради этого разговора пришлось отлавливать девушку утром возле ванной комнаты. Однако понимания у подруги он не нашел. «Если учитель говорит терпеть и ждать, то терпи и жди, нечего ерундой заниматься», — сказала она немного раздраженно. Впрочем, и неудивительно, Хилави теперь почти всегда в общении с Малком, пусть даже в столь редком, выглядел раздраженной. «Что-то мне подсказывает, что господин Лок не тот человек, к мнению которого можно прислушиваться настолько безоглядно», — сказал Малк задумчиво. «Ну так ты сам свои курсы выбрал. Палкой тебя туда не загоняли, руки не выкручивали. Все плюсы и минусы ты заранее прикинул. Так что, если что-то не устраивает, смирись. Сам виноват», — сказала она, словно между делом, больше сосредоточившись на нанесении макияжа, чем на общении с любимым. «А я от своих решений не отказываюсь», — огрызнулся Малк, — «но и сидеть сложа руки не буду». «Да? И что же ты хочешь сделать?» Хилавия впервые за весь разговор повернулась к Малку. «Хочу понять, насколько верно мое понимание кристаллического сердца. Вдруг действительно где-то что-то не так понимаю», — пояснил Малк. «Парни с курса насчет подробностей практики своих искусств меня уже просветили. Пусть прочитать оригинальные тексты и инструкции не получилось, сама знаешь, на это существует прямой запрет. Зато удалось послушать их описание. Это большое подспорье в изучении уже моей собственной практики». Сокурсники шли на разговор вполне охотно, никаких проблем с выбранной темой не было ни у кого, и потому для Малка последовавшая, вслед за его словами реакции Хилавии, оказалась совершеннейшим сюрпризом. «Малк, видимо, я что-то неправильно услышала. Ты сначала дергал неудачников со своих курсов, выпытывая доверенные им секреты. А теперь ко мне пришел с тем же самым?» Едва ли не возопила Хилави. «Скажи, что я ошибаюсь». «Какие секреты?» — нахмурился Малк, быстро преодолев растерянность. «Уставами школ запрещено передавать другим только записи формулы и давать полное описание процесса тренировки. Делиться своими впечатлениями от практики не запрещается». Однако Хилави его, кажется, не понимала или не хотела понять. «Малк, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Я тебя люблю, и ты мой парень. Но еще я очень хочу стать кем-то более значимым, чем глупая девчонка из Кулхауна. И школа трех святых для меня тот самый шанс, что бывает раз в жизни. Потерять его из-за твоего желания в чем-то там разобраться я не хочу. И не потеряю. холодно чеканя слова, сказала Хилави. «Ты вообще с чего ты решил, что изучение чужих искусств тебе может хоть как-то помочь? Считаешь, что тебе по силам увидеть, какие принципы стоят за разными формулами? Ну так я тебя разочарую, ты больше не отличник в заштатном интернате. Ты вандалори, и твой талант... Да нет у тебя никакого таланта. Без обид, но если бы ты обладал хоть каким-то потенциалом магии, то изучал бы не свое кристаллическое сердце желтого ранга, а претендовал хотя бы на голубой ранг, как мои четыре грома». От напора подруги Малк растерялся. Следующей реакцией было взорваться, дать резкую отповедь, но семиероха. В чем-то она была права. В Мритлоке, и неважно, о какой стране идет речь, знаниями, полученными в школах или от мастеров магии, не было принято делиться. Сведения об искусствах и техниках, заклинания, ритуалы, руны и обряды – все это ценилось много выше, чем золото или даже энергия. И у всего имелся свой хозяин. Причем принцип простой. Раскрыл чужой секрет по глупости или из корысти, нанес обиду. И ладно, если пострадавший слабее тебя, бедолага даже возмущаться не станет. А что, если сильнее? Или много сильнее? Да, Малк не претендовал на тайны или секреты, не нарушал запретов и норм, но и Хилави тоже была права. Своей просьбой он слишком глубоко вторгся в ту зону, что каждый маг считал особо интимной, куда не допускались даже родители и возлюбленные. Тут требовалось соблюдение правил особого этикета. Этикета, на который было плевать людям из окружения Малка, и которые невообразимо ценили в кругу Хилави. Испепели его архонт, но, кажется, тонкая, как волос трещина, в отношениях с Хилавией постепенно разрасталась. Малк вдруг понял это как никогда ясно, а потому и говорить подруге больше ничего не стал. Любые слова все только еще больше бы испортили. Хотя, проклятие, сколь бы разумно ни звучали доводы, а ситуация все равно страшно его злила. В итоге с болезненными проявлениями в собственном организме Малк так до конца и не разобрался, отложив до лучших времен. А тем временем с первой вводной лекции на курсах как-то незаметно пролетели уже 4 седмицы и появились первые изменения в расписании занятий. К паре лекции-практика добавилась еще одна практика, плотно увязанная с курсом «Введение в основы общей теории магии». И на нем уже знакомая адептам Ламара Горжан начала учить их волшбе. Нет, ни высоким заклятием, ни ярким и красивым чарам, и уж точно не мрачному и пугающему колдовству, а вещам гораздо более примитивным. Как создать своей волей замкнутую фигуру и наполнить ее энергией, как нарисовать духовным вниманием замкнутую линию и удержать ее в течение хотя бы нескольких минут, как распознать присутствие магии в предмете и как оценить ее интенсивность. Да, способы активации артефактов, давно уже самостоятельно освоенные Малком, здесь тоже изучали. И надо сказать, что далеко не у всех его одногруппников это простое действие получилось в первый раз. Тот же Шарк, несмотря на все свое высокомерие и успехи в освоении тайного искусства, оказался в числе отстающих. А вот Серж показал результат гораздо выше среднего. Малку он, правда, уступал, но так и власть у него была далеко не на середине красного уровня. В лучшем случае, самое его начало, но это для начинающего адепта было уже неплохо. Вот только если вспомнить, что в нормальных школах работу с защитниками и простейшими техномагическими инструментами осваивали в самый первый день занятий, радоваться крохотным успехам однокурсников не стоило. Если для освоения такого простого навыка им потребовалось месяц тренироваться в искусстве, то сколько времени у них уйдет на освоение чего-то более сложного? Сколько сил придется потратить на развитие самому Малку, чьи успехи были достаточно эфемерны и ничуть не компенсировали общую слабость его дар? На все ответ был один, немыслимо много, и масштабы предстоящей работы пугали. Однако пока собственный уровень дара, особенно на фоне остальных, воспринимался далеко не так плохо, как могло бы быть, и Малк мог тихо радоваться тому, насколько легко у него получается выполнять задания Ламары, наслаждаться спокойной, размеренной жизнью студента. Впрочем, и здесь не обошлось без подводных камней. Причем засада оказалась с той стороны, откуда он ее совсем не ждал. Начиналось все так неплохо, с лекции о том, как поднимать предметы с помощью власти. Не заклинанием или ритуалом, а именно что властью, той самой способностью мага влиять на реальность, что заставляет энергетические потоки менять направление. Корежит пространство и манипулирует самой сутью жизни, Но вот напрямую на предметы ею воздействовать было нельзя. По крайней мере, так считал Малк, пока явно не самая сильная магичка на свете не начала последовательно поднимать выложенные перед ней на столе предметы. Перо, коробок охотничьих спичек, упаковка ароматного мыла, пара стальных пластин и даже на вид тяжелый серебряный бокал. Последний поднять у госпожи Горжан получилось большим трудом, но ведь все же получилось. И при всем этом не звучало слов языка магов, не совершались пасы и не творились сложные обряды. Она переводила взгляд на нужный предмет, сосредотачивалась, и тот сначала взмывал вверх, чтобы затем столь же стремительно грохнуться обратно на стол. «Власть мага так не работает. В чем подвох?» Малк сам не заметил, как выкрикнул свой вопрос. «Да никакого подвоха нет. Есть лишь небольшая хитрость. Я не предмет поднимаю, а двигаю ту магическую силу, в которую его завернула, с помощью власти. Понимаешь разницу?» Сказал Ламара не без гордости. Что-то Малку подсказывало, что данный фокус она освоила далеко не так легко, как пыталась показать. «Попробуйте сами», — предложил Ламара. Но Малк и без нее уже вперил взгляд в лежащее перед ним самопишущее перо. Идеально выполнить не получилось. Сила утекала сквозь пальцы и незримой руки точно через решето. Ерох знает, в чем была причина. То ли власти Малка не хватало, то ли навыка, то ли того и другого вместе взятых. Тем не менее, какого-то результата добиться все же удалось. Самопишущее перо пусть не взлетело в воздух, как у Ламары, но хотя бы крутанулось вокруг своего центра, на манер волчка. Малк шумно вздохнул и посмотрел на соседний стол, где развалился Серж. В отличие от него, тот пытался воздействовать на какую-то небольшую бумажку, и эффект был несколько более наглядным. Смятый в ком лист катался по столу, точно перекати поле, периодически то подскакивая, то наоборот, замирая и тем самым заставляя Сержа вновь концентрироваться. «Я смотрю, у многих из вас получилось», — внезапно напомнила себе Ламар. «И вы теперь должны догадаться, в чем минусы такого подхода к использованию магии. Кто скажет?» «Затраты очень большие. Я половину резерва, чтобы этот Ерохов листок сдвинуть, потратил», — громко сказал мрачный Серж, который вдруг вспомнил, что у него впереди еще занятия по развитию способностей. И там без запасов энергии делать было нечего. «Правильно», — удовлетворенно ответила госпожа Горжан. «Даже если сделать скидку на общую слабость вашей власти, а также неопытность в манипуляциях силой, затраты все равно очень большие. Заклинанием то же самое можно сделать гораздо дешевле и без столь завышенных требований к уровню власти». «Тогда зачем изучать такие неэффективные техники?» — спросил кто-то из жандармов. На что Ламара тотчас отреагировала кривой улыбкой. «А власть вы как-то тренировать собираетесь? Этот способ хоть и не самый подходящий, но все равно лучше, чем ничего. Или у вас есть под рукой подходящая техника развития?» — спросила она вылезшего с глупым вопросом студента. И, не дождавшись ответа, продолжила, но уже гораздо спокойней. «Маг своей властью способен двигать вещи, разжигать огонь, высушивать одежду. Применений у этой способности очень много. И в нашей библиотеке полно учебников с их описанием. И я настоятельно рекомендую не пренебрегать знакомством с ними, хотя бы ради того, чтобы сделать свою жизнь заметно удобнее». «Как-то нерационально это все», — вставила в разговор свои 5 обулов Шар. «С одной стороны, да, а с другой, представь, сколько заклинаний ты можешь заменить этим умением. 10, не меньше. А это все время, которое ты мог бы потратить на тренировки в тайном искусстве. Или же в освоении гораздо более важных чар». Ламара, словно извиняясь, развела руками. «Время магов слишком ценно, чтобы тратить его на ерунду. Всегда приходится выбирать». «А можно посмотреть, как это выглядит в сравнении?» — не удержался от вопроса Мал. «Ну, то есть сравнить эффективность использования власти для, не знаю, бросания каких-то вещей и заклинаний телекинеза?» «Да, легко», — рассмеялась Ламара, поправляя выбившуюся прядь волос. Отступила на несколько шагов от стола и повернулась к противоположной от входа стене. Именно там стоял похожий на изрубленную колоду манекен, используемый преподавателями для иллюстрации чар. И именно в него госпожа Горжан швырнула властью одну из пластин со стола. Получилось, надо сказать, не очень. Неведомо для чего предназначенная железяка поднялась в воздух дерганными рывками, словно Ламара несколько раз ее теряла. А затем по хорошо заметной глазу траектории врезалась в середину груди манекена и пружинисто отскочила в угол. «А теперь то же самое, заклинанием», — чуть громче, чем следовало, сказала Ламара, и по ее щекам поползли красные пятна стыда. Затем последовали два простых жеста и два слышные слова, и вторая пластина стрелой полетела в сторону манекена. Мысленно все уже приготовились услышать звук, впивающийся в дерево стали, но в полуметре от цели железяка вдруг вильнула в бок и, словно влекомая невидимым поводком, устремилась в зал. Пролетела над головами студентов, достигла последнего ряда, и в последний миг Малк ухитрился-таки сдвинуться вправо. Пластина не вонзилась ему в глаз, а, чиркнув по скуле, пролетела дальше, ему за спину, где бессильно звякнула стена. Все произошло в считанные мгновения. Заклинания, изменение траектории, ранения. Ведь будь Малк менее ловок, и дело вполне могло закончиться его смертью. Разумеется, занятие было сорвано. Ламаран, несмотря на свой более высокий ранг, случившемуся оказалась еще менее готова, чем сам Малк. Словно не магичка, а обычная девчонка, она впала в ступор, только и делая, что повторяя. «Как так? Как так?» Дошло до того, что кто-то из вояк пошел за подмогой в соседний кабинет. И через 5 минут после инцидента в аудитории появился уже знакомый Малку по приемной комиссии младший магистр. И вот он-то проблему уладил с молниеносной быстротой. Одним жестом остановил кровь и закрыл рану Малку, успокоил Ламару и даже хорошенько припугнул всех присутствовавших студентов, просканировав их каким-то похожим на полупрозрачную волну заклинанием. Боли оно не принесло, но ощущение оставило после себя своеобразное. У всех стало крутить от голода живот и разболелась голова. При этом, со слов младшего магистра, чары эти всего лишь проверяли студентов на недавнее применение сложных заклинаний, и проверка эта показала их невиновность в воздействии на магию госпожи Горжан. Во всяком случае, именно так сказал маг 4-го ранга. И не нашлось смельчака, рискнувшему ему возразить. Даже Малк, после того, как ему, глядя в глаза, сказали, что это была трагическая случайность, вызванная проявлением демонических энергий в мире, и никто за ней не стоит, ну или, иначе говоря, наврали с 3 короба, был вынужден лишь покорно кивнуть. Чуть позже появилась, правда, мысль потребовать компенсацию. Но дальше размышлений на данную тему Малк не продвинулся. Воевать с обществом и сильным магом, пусть даже всего лишь в суде, он категорически не желал. И случившееся отправилось в копилку к другим столь же странным происшествиям. В тот день это был не последний необычный случай. Уже по возвращении домой Малку внезапно пришло в голову проверить периметр, поставленный им колхаунской защиты. Не потому, что он как-то слишком сильно в нее верил, а просто на сердце было неспокойно. В голове царили сумбур и хаос, и хотелось хоть как-то привести чувства и мысли в порядок. И он не придумал ничего лучше, чем повторить затверженный с детства ритуал. Медленно прошелся по квартире, проверяя окна и двери, прошептал пустую, бессмысленную в его исполнении молитву 9-м. Затем снял с полочки под изображением архонта мешок с медвежьим клыком и кристаллическим песком. И на этом проверка обычно заканчивалась, но Малк внезапно понял, что больше не ощущает в песке энергии. Сила, которой должно было хватить на целый сезон, полностью истощилась. Не веря своим свежеприобретенным чувствам мага, он быстро развязал горловину и высыпал часть содержимого мешка на ладонь, чтобы через мгновение выругаться и сыпать все обратно. Обычно прозрачные и искрящиеся светом песчинки выглядели теперь тусклыми и потерявшими энергию. Песок, призванный питать магией рунный клык, был полностью разряжен. Малк еще раз выдохнул сквозь зубы ругательства, после чего теперь уже как следует, а не формально, повторяя шаги ритуала, проверил все ключевые точки периметра. И на этот раз обнаружил у порога, перед входной дверью, небольшие подпалины вокруг вбитых им в дерево косяка серебряных гвоздей. Защита оказалась не пустой блажью и действительно чему-то противостояла, да так, что полностью разрядила запас энергии. «Поимей его, Ерох! Да что происходит-то?»